Глава 10. Это, милостивый государь, трехлинейная винтовка образца 1932 года. Ротный чуть возвысил голос. Конструкция Игната Сергеевича Мосина. Основная стрелковая единица российской армии. Надежнейший, не побоюсь этого слова, аппарат, который по праву считается одним из лучших, если не лучшим в мире. Господа юнкера слушали внимательно. Мама и папа вел у нас не так уж много занятий, но каждое запоминалось надолго. А уж по сравнению с нагоняющими тоску лексами по военной типографии и математике, его классы и вовсе казались чуть ли не самым настоящим развлечением. Ротный щедро сдабривал теорию собственным войсковым опытом, а иногда и армейскими байками, от которых весь курс дружно ложился на парты в приступе хохота. Но и доносил, что называется, как следует, и как следует спрашивал. Неуважение к своему предмету мама и папа не терпел категорически. Но сегодня я слушал не слишком-то внимательно. И не потому, что занятие вышло скучным. Ротный даже таблицу основных технических характеристик умел излагать по меньшей мере занятно. И все же конкретно сейчас куда больше, чем трехлинейная винтовка Мосина в целом, меня интересовала конкретно та, что попала мне в руки. Точнее, следы магии на ложе и прикладе. Похоже, когда-то плетение покрывало оружие целиком, но теперь осталось только на дереве. То ли природный материал лучше впитал силу одаренного, то ли тот почему-то обделил внимание металлические части. То ли никакой практической цели это странное недозаклятие не подразумевало изначально. Оно не отличалось какой-то запредельной сложностью, да и изяществом, пожалуй, не блистало, если не считать за таковое изрядное количество мелких деталей контура. Создавалось впечатление, что маг работал с даром не один день, кропотливо покрывая приклад невидимым глазу узором. Просто так, потому что мог, как мастер по дереву, долго сидевший без работы, и поэтому решивший заняться хоть чем-то. И было в его резце что-то цепляющее, захватившее мое внимание целиком и полностью. Наполовину растворившиеся в небытие за долгие годы, не иначе, контуры плетения оказались, нет, не то чтобы знакомыми, но что-то похожее на них я уже видел, причем неоднократно. И если... «Господин юнкер, вы слишком медленно моргаете!» Размеренный рассказ Ротного вдруг сменился властным криком, мама и папа гневался. Но, к счастью, не на меня, хоть я и прослужил половину лекции, погрузившись в разглядывание магического контура. Досталось Богдану. Господин юнкер Бецкий ночью улегся в часа в три, старательно заучивая имена любимых женщин благородного подпоручика Подольского, и теперь основательно клевал носом. «Никак нет, ваше высокоблагородие!» Богдан вскочил из-за парты и вытянулся по стойке смирно. «Моргать вообще не смею!» «Да?» — усмехнулся мама и папа. «Тогда повторите, что я только что сказал». «Вы сказали, господин юнкер, вы слишком медленно моргаете!» Богдан на всякий случай чуть втянул голову в плечи и добавил. «Ваше высокоблагородие!» Заржали все, за исключением разве что десятка самых дисциплинированных. Даже Артём, обычно мрачный как туча, улыбнулся в первый раз на моей памяти, показывая два ряда ровных белых зубов. Мама и папа нахмурился, но тут же и сам ухмыльнулся и жестом посадил Богдана на место. Гроза прошла стороной. «Прошу не забывать, что не всем из здесь присутствующих повезло родиться с магическим даром». Ротный для пущей наглядности зажег на ладони крохотный огонек, что-то вроде Горыныча, только поярче и посложнее. «Но и тех, кто считает огнестрельное оружие бестолковой игрушкой для простых солдат, уверяю, это совсем не так». «Да толку-то от него», — пробурчал кто-то с задних рядов. «Щит не пробьет, таскать еще». «Слова человека, который никогда не был в настоящем бою», — невозмутимо парировал мама и папа. Похоже, подобные умники неизменно находились на каждом курсе. «И даже на полноценных учениях. Видите ли, господин юнкер, далеко не каждому одаренному суждено достичь высших магических классов, а все прочие, включая мой собственный восьмой, объединяет не только ограниченная сила заклятий, но и весьма...» Ротный сделал паузу и для пущей убедительности повторил. «Весьма скромный резерв. Иными словами, никто из вас не сможет удерживать щит бесконечно, как не сможет бесконечно бить боевыми заклятиями. Схватки силы заканчиваются куда быстрее, чем успеваешь заметить». Это я уже успел почувствовать на собственной шкуре. Даже имея слоновый для моего возраста запас духа, я все равно не брезговал и наганом, хотя бы потому, что без него в определенный момент просто-напросто стал бы беспомощен. «Магия — могучее оружие одаренного, но и она может подвести, а простое железо...» Ротный коснулся кончиками пальцев, лежавшей перед ним на столе винтовки. «Порой оказывается куда надежней, не говоря уже о том, что оно, как ни крути, объединяет обер-офицера дворянского сословия с простым солдатом. И это не стоит недооценивать. В конце концов, правильный офицер — это в первую очередь командир, наделенный властью, знаниями и опытом». Ротный улыбнулся одними уголками губ. «И только во вторую — ходячая полковая пушка». «А вам приходилось стрелять в людей?» Богдан забыл прибавить положенное ваше высокоблагородие, но мама и папа почему-то не обратил на это внимания. «Да, к сожалению», — отозвался он. «Мне приходилось оказываться в ситуациях, когда родовая магия подводила. Но даже тогда со мной оставалось все то, чему мы учим вас здесь. И уж поверьте, господа юнкера, настоящего военного дела это вовсе не дар». Не знаю, специально ли мама и папа подгадал так, чтобы эффектная фраза пришлась на сигнал к окончанию класса или просто так совпало. Стоило ему смолкнуть, где-то в коридоре прозвенел звонок. Взвод первокурсников дружно вскочил, услышал заветное «Вольно, разойдись!» и в полном составе устремился к двери, где нас уже поджидало очередное приключение. Не в самом коридоре, а чуть дальше, на лестничной площадке, куда уже не проникал взгляд строгого начальственного ока, и где, судя по всему, традиционно и происходили всякие непотребства. Куракин и его прихвостни взялись за старое. Суровая жизнь по уставу оградила Артема от их посягательств, и местные шакалы принялись донимать других первокурсников. За прошедшие недели учебы они успели пройтись, кажется, по всем, даже тем, кто уже успел обзавестись дядьками-покровителями. Старшая рота кое-как огораживала наших от посягательств. Да и дежурные оберы то и дело одергивали Куракина, но от серьезных проблем его светлость хранили титул и могущество рода. Знай бы, за какие дела князь загремел сюда, а не отправился в Пажеский корпус или Павловское. «Ты смотри», — тоскливо протянул Богдан, выглядывая на лестницу. «Шо, опять?» Вместо «что» у него вышло фирменное одесское «шо». И обычно это знатно веселило весь курс, но не сейчас. Судя по ругани, драма на пролете выше разыгрывалась нешуточная. Троих из нашего второго взвода окружила целая свора, причем среди зачинщиков я с удивлением разглядел и первокурсников, и старших подпоручиков, и даже парочку юнкеров в портупеях. Те сами не лезли, но стояли так, что сразу стало понятно, на чьей они стороне. И у меня тут же появилась мысль позвать кого-нибудь из оберов, или даже самого ротного. Появилась и тут же исчезла. «Прекратите!» — проговорил я, поднимаясь на несколько ступенек. «Никак еще сугубые пожаловали!» Насмешиво проговорил Куракин, оборачиваясь. И тут же осекся, встретившись со мной взглядом. Нам не случалось общаться лично, с тех самых пор, как мы с Богданом отделали второкурсников день перед заселением в казематы. Авторитет дядьки майора, оставшегося в училище на четвертый год, надежно защищал меня. Но обида его сиятельства явно затаила. «Не лезь не в свое дело, звери сугубой!» Процедил он сквозь зубы. «Без тебя разберемся. Однокурсники мои!» Я указал на ребят за его спиной. «А значит, и дело тоже мое, чучело, ты драный». «Ты чего вякнул?» Куракин шагнул ко мне, сжимая кулаки. «Я сказал, не трогай наших», — ответил я. «Так что развернулся и пошел вон отсюда». Я хотел добавить что-то и про его товарищей, но вовремя передумал. Даже с учетом одной выигранной драки и крутого дядьки до портупей юнкера мой статус пока еще не дотягивал. Но так ли уж сильно? Краем глаза я заметил, что Богдан встал со мной рядом, по правую руку, а Артем по левую. Он так и не поблагодарил нас за спасение, да и вообще почти ни с кем не общался. Из-за статуса красного юнкера, а скорее даже из-за банального отсутствия желания. Так что другом я бы его точно не назвал. Ну а теперь он почему-то решил прикрыть мне спину, а за ним подтянулись еще несколько ребят со взвода. И все до одного сжимали в руках так любимые мамой и папой трехлинейки. Конечно, ни штыков, ни тем более патронов на практических занятиях в классах ни у кого не было, но даже без них винтовка оставалась грозной силой. Драки в училище случались редко и, разумеется, были строжайше запрещены. А уж за использование дара отсюда наверняка вылетел бы со свистом даже великий князь императорской крови. Так что выяснять отношения юнкера предпочитали словами, и уж совсем в исключительных случаях на кулаках, или с применением подручных средств. Трехлинейка приятно оттягивала руки тяжестью боевого железа и внушала уверенность, а заодно и желание опробовать прочность оплетенного магическим контуром приклада на зубах его сиятельства. «Послушай, ты...» — Куракин побелел от злости. «Еще хоть слово!» «Пошел вон!» Я выдал самую лучезарную улыбку из тех, на которые вообще было способно мое лицо. «Клоун ты ряженый!» «Совсем обалдели!» Сухонький старичок в белом халате явно собирался выдать словцо покрепче, но постеснялся. «Распустили вас, дальше некуда. При Вербицком попробовали бы такое устроить, в раз бы все отсюда вылетели, и не в войска, а прямиком на каторгу». Старший целитель рвал и металл, Вряд ли его легендарный Вербицкий, судя по всему, прошлый или позапрошлый начальник Владимирского училища, стал бы отчислять 2 дюжины человек разом. Но у местных врачей и медсестричек были все основания ворчать. Такой масштабной работы у лазарета не случалось уже давно. «Драку мы всё-таки выиграли, хоть и не без потери. Куракина я свалил первым же ударом, прикладом под дых. Но кто-то из его дружков зарядил мне бровь, били сверху ногой, и если бы я не успел дёрнуться, последствия могли оказаться куда плачевнее. Но повезло. И уже через несколько мгновений мои однокашники стащили второкурсника вниз по ступенькам и изрядно надавали по ребрам. Досталось и нашим. Артёму расквасили нос, а Богдан сиял здоровенным синяком под глазом, что, впрочем, не мешало ему во всю пасть улыбаться медсестре. И не без успеха. Даже с подбитой физиономией бывший одесский кадет не растерял сверхчеловеческого природного обаяния, и обхаживающая раненого героя полненькая рыжеволосая девушка уже вовсю посмеивалась. Только опасливо поглядывала на строгого начальника, на всякий случай. «Как вам может быть не стыдно?» — продолжал бушевать целитель, не забывая, впрочем, латать меня плетением. «Представления не имею, о чём вы, милостивый государь!» — я пожал плечами. «Я просто ударился лбом, случайно». Что-то в этом роде мы и заявили, все до единого. Господа подпоручики, разнимавшие драку, обещали подтвердить, и только поэтому робкая надежда, что неприятные известия застрянут где-нибудь на уровне ротного, а не пойдут наверх, ещё теплилась. «И ещё 20 человек ударились», — проворчал целитель. «Не держите меня за дурака, юноша, и сидите ровно. 2 минуты, потом свободны». Вряд ли магия так уж сильно зависела от моей позы. Скорее, старику просто хотелось напоследок повредничать. Но я послушно выпрямил спину и замер. Целитель замкнул контур и отошёл, лечить следующего на очереди. И тут же я встретился с глазами Куракиным. По странному стечению обстоятельств он сидел как раз напротив, с повязкой на руке и пластырем на переносице. Похоже, успел получить от кого-то ещё, поэтому смотрел волком. На мгновение показалось даже, что он с радостью продолжит нашу разборку прямо здесь и сейчас. Но его сиятельство сдержался. «Дурак ты, Горчаков!» — проговорил он. «Не знаешь, с кем связался». «А вот ты на меня ужасу-то нагнал», — так же тихо ответил я. «Что, на дуэли вызовешь?» Про то, что я сделал с Воронцовым в июле, в училище наверняка знали или догадывались. «Много чести». На губах Куракина появилась мерзкая улыбочка. «Ерепенься, пока можешь, всё равно под нами все будете. А кто не будет?» Вместо слов Куракин вдруг поднял руку и чиркнул пальцем себе по горлу. Выглядело это скорее смешно, чем по-настоящему угрожающе. И всё-таки я задумался. Слишком уж уверенная у него была морда. И слишком большая толпа собралась на лестнице. Я точно видел даже старшекурсников. Но с чего бы благородным подпоручикам признавать вожаком идиота с унтер-офицерскими погонами? Из одного только княжеского титула? Или между ними была какая-то другая, особенная связь, о которой я пока не догадывался? С такими мыслями я покинул лазарет, вышел в коридор, где меня уже ждали. «Ну что, полководец?» Усмехнулся Иван, спрыгивая с подоконника. «Можно поздравить с первым боевым ранением?» «Да так себе ранение». Я коснулся кончиками пальцев уже почти зажившей брови. «Жить буду. Главное, силы добра победили». «Это, конечно, хорошо. Но вот что я тебе скажу, Саш». Голос Ивана вдруг стал смертельно серьёзным. «Не связывался бы ты с Куракиным». «Буду я ещё эту падаль бояться», — фыркнул я. «И нашим прохода не даёт, и даже на 3-й курс гавкает. Как вы вообще ему ещё все зубы на полку не сложили?» «А ты догадайся». Иван мрачно посмотрел на меня из-под лоби. «Думаешь, из-за кого я на 2-й год в училище остался? Так бы уже получил подпоручика и обратно в полк». «Из-за Куракина?» — зачем-то переспросил я. «Так он же тогда вообще только зачислился. Сам сугубом был ещё». «Да не только в нём дело». Иван махнул рукой. «От этого так, больше шуму. А там и теперь их целая шайка-лейка. Даже некоторые оберы туда же, со штабными чинами. Все друг друга покрывают». «А Симонов?» — быстро спросил я. «Этот мужик нормальный, сейчас таких мало осталось. Не знаю я, Сашка, получается, ничего с ними не сделать». Иван виновато опустил голову. «Если полезет кто, я морду на бок сверну, поэтому и не трогают. А свои порядки наводить начну. Тут можно и погоны на стол сложить, без выходного пособия». «Да уж, если даже Иван не хочется связываться. Дело точно не только в наглом князьке, на 2-м курсе возомнившем себя господином подпоручиком. Уж не об этом ли говорил Багратион?» «И давно тут такое?» — вздохнул я. «Да 2 года будет», — Иван кисло поморщился. «Раньше тоже случалось, но поменьше. А тут прям...» «И не только во Владимирском. Сам-то я давно уже там не был, но, говорят, у меня в полку тоже есть теперь. И не гвардейский ЦУК, которому 100 лет в обед, а такой бардак, что волосы на всех местах дыбом встают». «Вот ты ж!» Я на всякий случай огляделся по сторонам. «И чего делать? Может, начальнику сказать?» «Да чего тут сделаешь?» Вздохнул Иван и вдруг посмотрел мне прямо в глаза. «Не лез бы ты в это дело, Сашка. Целее будешь».